Глава 30. Пальмгрен включил точечные светильники на потолке сначала в прихожей, потом на лестнице, ведущей в гостиную, и постоянно ждал протестов со стороны незнакомца. Рано или поздно он должен был приказать Пальмгрену остановиться, выключить свет, выбрать наименее открытую для взглядов с улицы комнату, остаться там и заткнуться, и внимательно слушать. Но ничего подобного не произошло. Они спустились в гостиную, прошли по толстому ковру в мокрых от снега ботинках и встали каждый со своей стороны низкого мягкого дивана, а из покрывавших всю наружную стену окон открывался вид на залив и слабый свет от вилл Сальцшобадена, расположенного за ним. Ситуация выглядела странной, но сейчас Пальмгрен уже немного успокоился. Для случая, когда ему пришлось оказаться с глазу на глаз с кем-то незнакомым, это было хорошее место. Они стояли молча, двое мужчин, каждый в своем конце большой комнаты, и рождественские украшения отражались в стеклах вместе с ними самими, в то время как черная вода раскинулась невдалеке впереди. Их было прекрасно видно снаружи, и они оба хорошо это понимали. Конечно, вряд ли кто-то находился в заливе как раз сейчас. Вечером, почти зимой, в дьявольский холод. Но Пальмгрен хотел создать впечатление, что их, возможно, видят, и если незнакомец пришел нанести вред хозяину дома, ему следовало знать, что может найтись свидетель. Мужчина понял намек, покачал головой, прежде чем заговорил. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — сказал он. «Ладно», — ответил Пальмгрен. «Меня это устраивает. И прошу прощения, если ты не сможешь позвонить со своего стационарного телефона сегодня вечером, но это не официальный визит». Он кивнул в сторону потолка, без всякой на то надобности. Пальмгрен уже понял, что тот имеет в виду. Значит, мужчина знал о камерах в его доме и о том, что они подключены к серверу через телефонный кабель. И он уже отсоединил провода Пальмгрена в распределительном шкафу на улице, а при мысли о том, что когда-то устанавливал его систему наблюдения, существовал только один способ, как он мог узнать. «Военное ведомство?» — спросил Пальмгрен, хотя это было очевидно. «Как уже сказано, я здесь не по официальному заданию». «Но ты же оттуда!» Он покачал головой снова. Явно не знал, с чего ему начать. Сам факт его пребывания здесь противоречил массе самых разных правил, и чем меньше он скажет, тем лучше для него. Ему не следовало влезать в это дело, и какая-то его часть по-прежнему сомневалась, правильно ли он поступает. Но когда Кристина появилась в сюжете новостей, он уже не смог остаться в стороне. Честно говоря, больше не знал, что правильно, а что нет. «Я выполняю разные задания», — сообщил он, «и военное ведомство знает не обо всех из них». Пальмгрен внимательно посмотрел на него. Странный ответ. «И почему ты здесь?» «Я хочу, чтобы ты связался с ней. Ты должен вытащить ее оттуда». «Кого?» «Не стоило отпускать ее в Амстердам». Пальмгрен посмотрел на него. «Кристина?» На какое-то мгновение все в комнате как бы окаменело, даже воздух. Только мысли Пальмгрена находились в непрерывном движении. Сейчас он пытался связать вместе известные ему детали, и незнакомец дал ему необходимое для этого время. Когда Пальмгрен перевел дыхание, к его голосу вернулась уверенность. «Ты звонил мне», — сказал он. Мужчина ничего не ответил. «Ты ведь позвонил и рассказал, что они украли Сару. Это было утверждение, но оно тянуло за собой массу вопросов. А мужчина с другой стороны дивана не собирался отвечать ни на один из них. И Пальмгрен, посмотрев на него, понял это. «Ты не обнаружил ее отсутствие». «Не так ли? Ни о какой инвентаризации не шло речи. Ты сам отвез ее». Снова тот же тон. Утверждение в форме вопроса, но все-таки утверждение. И мужчина ничего не подтвердил, но и не стал отрицать. «Бывает такое», — сказал он. «Случается такое, когда ты не уверен больше». «Не уверен в чем?» «В том, что делаешь». Пальмгрен прищурился, глядя на него. «Где Вильям Сандберг?» «Этого я не знаю». «А что ты знаешь?» Мужчина колебался. Он знал не все, только фрагмент, лишь часть всего того неслыханного, о котором, казалось, всем было известно, но никто не осмеливался рассказать. И даже если он не имел полной картинки, этого хватило, чтобы ужасно обеспокоить его. Он слышал, как они говорили об Амстердаме, о катастрофе и о письме, которое пришло, и об Уоткинс, и все обстояло плохо. «Позвони ей», — сказал мужчина. «Позвони ей сейчас». Лео Бьорк вздрогнул, когда телефон Кристины зазвонил в его руке. Посчитал сначала, что у него просто затряслось тело. Он боялся. И не просто, а до смерти. Все происходило среди ночи, в темноте, и начался ветер, и он понятия не имел, что у него страх высоты, пока не открыл дверь лестничной площадки. Но явно все так и обстояло, и сейчас он знал это почти наверняка. Крыша, на которой он стоял, находилась на высоте, по крайней мере, 10-го этажа, и каждый раз, когда порывы ветра дергали его за одежду, казалось, колени сигнализируют всему телу, что они собираются согнуться в неправильном направлении, исключительно в знак протеста. И когда телефон зазвонил, ему пришло в голову, что теперь это случится, и все закончится для него. Он полетит к земле прямо на глазах полицейских, журналистов и зевак, толпившихся у ограждения на другой стороне улицы. Он закрыл глаза. Чушь. Ничего подобного. Он в состоянии стоять прямо, как если бы находился там внизу, у Альберта или у Кристины. Где там ее сейчас черт носит? Сделал глубокий вдох. Попытался погасить выброс адреналина в кровь и посмотрел на мобильник в своей руке. Тот звонил снова и снова. «Телефон Кристины Сандберг», — ответил он. Человек на другом конце линии, похоже, был сильно взволнован, даже не назвал себя. «Я ищу Кристину», — сказал он. «Это важно». «Я не могу. Стою здесь, а она в другом месте», — пробубнил Лео и закрыл глаза от раздражения, во-первых, из-за собственной неспособности ответить связно, а во-вторых, по поводу всей ситуации и стресса, из-за того, что, черт возьми, он ввязался в подобную историю. «Поскольку ты журналист», — ответил Лео самому себе. «Он ведь был журналистом и по-настоящему, и сейчас находился на месте событий. И никого на всем свете не волновало, есть в данном случае на нем пиджак или нет». «Меня зовут Ларс Эрик Пальмгрен», — сообщил собеседник, словно это само по себе означало нечто неслыханное. «Где вы находитесь именно сейчас?» Лео огляделся. Существовал только один очевидный ответ, но он казался абсурдным для него самого. И он понимал, что мужчина в телефоне воспримет его точно так же. «Я на крыше», — сообщил он. «Где?» «На крыше где?» В Амстердаме. Я не знаю, где. Передо мной больница. На другом конце линии воцарилась тишина. Очень неприятная сама по себе. «Я хочу, чтобы вы убрались оттуда», — отчеканил Пальмгрен. «Все огорожено», — сказал Лео. «Больница огорожена», — сказал, просто констатируя факт. Что-то происходило, и он очень хотел знать, о чем идет речь. Внизу на улице стояли полицейские автомобили с включенными мигалками. Какие-то микроавтобусы пытались подобраться ближе, но им преграждали путь. Некоторые из них, насколько он мог видеть со своего места, имели параболические антенны на крыше и логотипы по бокам. Команда новостей. А Кристина сама решала, где ей находиться. У нее хватало опыта, и она знала свое дело, заставила персонал расположенного поблизости мотеля впустить их сюда, а потом отдала ему свой телефон и приказала найти хорошее место. «Я знаю, что все огорожено», — не сдавался Пальмгрен. «Вы должны убраться оттуда». «Что происходит?» — спросил Лео. «Я ничего не знаю». По дыханию Пальмгрена в трубке он понял, что того одолевают сомнения. Когда он заговорил, тишина показалась Лео благом по сравнению с его словами. «Паническое решение. Вот что происходит. Чертово, безумное, паническое решение».